Глава 4. У цели. Ты видишь, республика, сенат и достоинство, ничего этого не было ни в одном из нас. Из обращения Цицерона к своему брату Квинту. Вновь предвыборная борьба. Берлинская забастовка на транспорте. Поражение 6 ноября. Папиновская концепция диктатуры. Сопротивление и канцлерство Шляйхера. Большие планы Шляйхера. Кризис и ИСДАП, если партия развалится, бессилие соперников, интрига Папина, беседа в Кёльне, всякая политика имеет свой конец, концепция обрамления, Гинденбург меняет позицию, последние трудности, с Богом за работу, факельное шествие, победа или интрига, монолог в рейхсканцелярии. Прямо по канонам классической драмы события осени 1932 года приняли оборот, не без оснований, вызвавший надежду на преодоление кризиса. Предпосылки, обеспечившие подъем национал-социалистов, перепутались так, словно режиссером спектакля была сама фантазия. На какой-то миг ирония и игра, казалось, перевернулась на всех уровнях и обнажила всю преувеличенность, претензии Гитлера на власть, прежде чем сцена внезапно рухнула. После 13 августа Папин, очевидно, решил больше не идти Гитлеру навстречу, хотя мотивы, которыми он при этом руководствовался, сложно понять из-за неубедительности его собственных заявлений. Можно все же исходить из того, что двуличный обманный курс национал-социалистов, позже метко названный Геббельсом терпимостью понарошку, в решающей степени, хоть и с опозданием, помог Папину понять суть происходящего. Критическая ситуация, в которой оказалась партия с ее маниакальной жаждой успеха, ясно показала, сколько возможностей все еще скрывала в себе тактика ее последовательного неприятия. Невысокий авторитет правительства, правда, вынудил канцлера отменить приговор над виновными из-под темпы. Но в конце концов перенервничавший Гитлер сам себя разоблачил телеграммой, посланной убийцам. Вскоре он допустил еще одну тяжелейшую ошибку. На первом же рабочем заседании Рейхстага, созванном Папиным 12 сентября, Гитлер не устоял и поддержал роспуск парламента, хотя ему это и не сулило ничего, кроме тяжкого тактического урона. Однако все опасения победило желание отомстить Папину. С помощью Германа Геринга, избранного председателем парламента, он действительно нанес канцлеру тяжелейшее поражение в истории немецкого парламентаризма. 42 против 512. Зато Папин в качестве ответного хода предъявил Рейхстагу знаменитую красную папку, содержавшую указ о его роспуске, принятый еще до заседания. Это был и впрямь беспримерный ход, резко высвечивавший тот факт, насколько были уже подорваны и сами парламентские процедуры, и уважение к ним. После почти часового заседания только что избранный парламент был распущен. Новые выборы должны были состояться 6 ноября. Судя по всему, Гитлер хотел избежать такого поворота событий, так как он явно противоречил его интересам. Геббельс писал в дневнике: «Все до сих пор еще в шоке, никто не верил, что мы осмелимся на такое решение. Радуемся только мы, одни. Но эйфория победной борьбы улетучилась очень быстро, впервые за много лет уступив место непривычному унынию». Гитлер прекрасно понимал, что как раз у избирателей, голосовавших под влиянием настроения момента, а именно им партия была обязана своим ростом, только нимб неотразимости делал его неотразимым. Он ясно видел, что скандал 13 августа – новый ход, уход в оппозицию. Дело Потемпа и конфликты с Гинденбургом подточили веру в его избранность и исключительность его роли. Но если бы полоса успехов кончилась, то по внутренним законам развития партии была бы утрачена ее притягательная сила, а это означало бы утрату почвы под ногами. Гитлера беспокоили и те последствия, которые стратегия Папина на истощение имела для самой партии. Дело в том, что после дорогостоящих кампаний предыдущего года движение впервые стояло на грани финансового краха. Настолько были исчерпаны его средства. Наши противники рассчитывают на то, фиксировал верный паладин Гитлера в своих записях, выдававших нарастающую удрученность и подавленность, что в этой борьбе у нас сдадут нервы, и мы растеряемся. 4 неделями позже он говорил о трениях между сторонниками, о спорах за деньги и мандаты, считая, что организация после многочисленных предвыборных боев, естественно, стала очень нервозной. Она перенапряглась, словно рота, слишком долго находившаяся в окопах. Ему не без труда удавалось сохранить оптимизм. Наши шансы улучшаются со дня на день, хотя перспективы еще довольно сомнительны. Но во всяком случае их не сравнить с нашими безнадежными делами всего несколько недель тому назад. Только Гитлер казался опять уверенным и свободным от всяческих настроений момента, как всегда после принятия какого-то решения. В первой половине октября он предпринял свой 4-й полет по Германии и снова, покорный своей мании больших чисел, увеличил число выступлений и налетанных километров. При встрече с Куртом Людеке, который посетил его незадолго до полетов и сопровождал на съезд национал-социалистической молодежи в Потсдаме, куда он ехал, окруженный целым сонмом мерседесов и вооруженных до зубов марсиан, Гитлер развил мысли, в которых надежда и действительность перемешивались самым причудливым образом, а сам он уже выступал как бы в роли канцлера. Однако и он уже был, казалось, на пределе. Во время автомобильной поездки спутнику пришлось рассказывать ему об Америке, чтобы Гитлер не заснул, ибо Америка была страной, известной ему по романам Карла Мая и истории о Виннету и Олд Шаттерхенде. По его словам, по-прежнему его волновали. Каждый раз, когда у Гитлера слепались глаза, он вздрагивал и бормотал: «Дальше, дальше, мне нельзя засыпать». Через 2 после впечатляющего пропагандистского представления с участием 70 тысяч членов Гитлер-Югент и многочасовых парадов, Людеке, прощаясь с Гитлером на вокзале, увидел его забившимся в угол купе совершенно изможденного. Единственное, на что он был способен – вялые бессильные жесты. Гитлер держался только благодаря экзальтации борьбы, надежде на власть, театральной лихорадке своих выступлений, поклонению и коллективной горячке умов. На съезде командиров отрядов СА в Мюнхене он спустя всего 3 был в великолепной форме, как отметил Геббельс, и набросал великолепные контуры развития и состояния нашей борьбы на дальнюю перспективу. Он и в самом деле выше всех нас. Он умеет вызволить партию из любого отчаяния. Трудности партии, между тем, действительно росли на глазах. Казалось даже, что они уже переросли политический вес партии. Ее деятельность парализовала прежде всего нехватка денег. Фронтальное противостояние Папину и его кабинету реакции с неизбежностью противопоставило НСДАП и капиталистическим кругам национальной оппозиции. Их взносы стали еще скупее. Достать деньги чрезвычайно сложно. Господа, обладающие капиталом и образованием, все стоят на стороне правительства. Предвыборная борьба велась тоже преимущественно против аристократической клики, буржуазных слабаков и прогнившего режима, клуба господ. Одна из пропагандистских инструкций предписывала распространение устных лозунгов с целью непосредственно сеять панику относительно Папина и его кабинета. Грегору Штрассеру и его последователям, число которых заметно таяло, было дано еще раз пережить время больших, хоть и обманчивых надежд. Против реакции, таков был официальный сформулированный Гитлером предвыборный лозунг, с свое конкретное выражение он нашел в яростных нападках на экономическую политику правительства, благопрепятствующую предпринимателям, в разгоне собрания дойч-националов и организованных нападений на вождей стального шлема. Социализм НСДАП по-прежнему не имел программы и определялся только на уровне заклинания образного языка до научного сознания. Это был принцип исполнения долга прусским офицерам и неподкупным немецким служащим. Стены города, ратуша, собор и больница свободного имперского города – все это вместе – это было также превращение класса рабочих в общность рабочих. Но именно эта неприкрытая многозначность и делала его популярным в народе. Честный заработок за честную работу. Это воспринималось легче, чем уверенность в спасении души, приобретенная в вечерней школе. Если распределительный аппарат нынешней системы мировой экономики не умеет правильно распределить природные богатства, значит, эта система неправильна, и ее нужно заменить. Это было созвучно основному внутреннему ощущению, что все должно быть изменено. Характерно, что отнюдь не коммунистам, а Грегору Штрассеру удалось придумать самую популярную, тотчас же ставшую девизом, формулу, выразившую это широко распространенное настроение того времени, сбитого с толку всякими теоретическими концепциями. В одной из своих речей Штрассер упомянул о жажде антикапитализма, охватившей общественность и ставшей доказательством великого перелома эпохи. Всего за несколько дней до выборов, когда предвыборная борьба, ведущаяся с явной натугой и на пределе сил, уже близилась к концу, партии представилась возможность продемонстрировать серьезность своих левых лозунгов. В начале ноября в Берлине началась забастовка на общественном транспорте. Она была организована коммунистами вопреки сопротивлению профсоюзов. И сверх всяких ожиданий к ней немедленно примкнули и национал-социалисты. Штурмовики и ротфронтовцы на 5 дней парализовали общественный транспорт, выкапывали трамвайные рельсы, выставляли пикеты, избивали штрейхбрехеров и силой останавливали запасные машины, которые властям удавалось вывести на линию. Единство действий всегда считалось доказательством фатального сходства левого и правого радикализма. Но независимо от этого, у НСДАП в тот момент, по сути, не было другого выхода, хотя ее буржуазные избиратели были в ужасе, а финансовые поступления почти совсем прекратились. «Вся печать злобно нас ругает», — записывал Геббельс. «Она называет это большевизмом, но нам, собственно, не оставалось ничего иного. Если бы мы стояли в стороне от этой забастовки, в которой речь идет о самых элементарных жизненных правах трамвайщиков, это поколебало бы наши твердые позиции среди трудового народа. В данном же случае нам до выборов еще раз дается прекрасная возможность показать общественности, что наш антиреакционный курс действительно идет изнутри и является нашим искренним намерением. А вот запись от 5 ноября, всего несколькими днями позже, последний штурм, отчаянное сопротивление партии против поражения. В последнюю минуту нам удалось раздобыть 10 тысяч рейхсмарок, и мы их во второй половине субботнего дня целиком всадили в пропаганду. Все, что можно было сделать, мы сделали. Теперь пусть решает судьба». Судьба впервые с 1930 года посрамила претензии национал-социалистов на власть. Они потеряли 2 миллиона голосов и 34 мандата. СДПГ тоже потеряла несколько мест в парламенте, в то время как Deutsche Nationale получили дополнительно 11, а коммунисты 14 мандатов. В целом распад буржуазных центристских партий, продолжавшийся уже несколько лет, казалось, приостановился. В случае с НСДАП бросалось в глаза, что откат избирателей наступил везде почти равномерно. Дело было, следовательно, не в спаде региональной активности. Это было отражением общей усталости. НСДАП потеряла большое количество голосов даже в таких преимущественно сельскохозяйственных районах, как Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония или Померания. Хотя на предыдущих выборах они составляли самое многочисленное и надежное ядро избирателей и заставили пересмотреть представление о НСДАП как об исходно-городской партии мелкой буржуазии. Хотя ее функционеры клялись, что будут работать и бороться, пока эта брешь не будет закрыта. На местных выборах последующей недели волна продолжала откатываться. Казалось, что победное шествие партии окончено навсегда. И если ее еще можно было считать крупной, то легендарной она уже не была. Но вопрос заключался как раз в том, могла ли она существовать как обычная крупная партия или только как легенда. Доволен исходом выборов был прежде всего Папин. Считая, что одержал большую личную победу, он обратился к Гитлеру с предложением забыть старые споры и снова попытаться объединить все национальные силы. Но Гитлер, которому самоуверенный тон канцлера лишний раз напомнил о его собственной слабости, целыми днями не появлялся в Берлине и скрывал свое местонахождение. Еще вечером, в день выборов, он в обращении к партии отверг любую мысль о каком-либо соглашении с правительством и провозгласил дальнейшую беспощадную борьбу до поражения этих частично явных, частично замаскировавшихся противников, чья реакционная политика загоняет страну в объятия большевизма. И только когда Папин обратился к нему повторно, уже с официальным письмом, он после хорошо обдуманной паузы в несколько дней дал отрицательный ответ, опять-таки присовокупив к нему целый ряд невыполнимых условий. Резкие отказы канцлер получил и от других партий. Сопровождаемые выражениями недовольства почти всей страны, правительство неуклонно приближалось к единственной оставшейся альтернативе – либо снова распустить Рейхстаг и таким рискованным и дорогостоящим методом выиграть время и простор для политического маневра, либо, наконец, открыто предпринять давно обсуждаемый, неприкрытый шаг против Конституции, опираясь на президентскую власть и армию, запретить сначала НСДАП, КПГ и, возможно, другие партии, а затем резко ограничить права парламента, ввести новые избирательные права и поставить Гинденбурга как своего рода высший авторитет во главе созванных им представителей старых руководящих слоев. После потерпевшего явный крах парламентско-демократического господства неполноценных, некое новое государство, концепция которого созрела в окружении Папина, должно было обеспечить господство лучших и тем самым перекрыть дорогу неуемным национал-социалистическим планам диктатуры. Даже если некоторые подробности такого решения вопроса, на которые Папин намекнул в отдельных пассажах своей речи 12 октября, и были пока неясными, и представляли собой лишь заявление о намерениях, в целом они все же далеко выходили за рамки ни к чему не обязывающей игры мысли. Старик Ольденбург Янушау, сосед и доверенное лицо Гинденбурга, с присущей ему прямотой махрового реакционера, сказал в этой связи, что скоро он и его друзья выжгут на теле немецкого народа такую конституцию, от которой ему не поздоровится. Папин провозгласил планы создания мощной государственной власти, которые политические и общественные силы уже не смогут гонять в разные стороны, словно футбольный мяч, ибо она непоколебимо будет стоять над ними. Однако неожиданно он натолкнулся на сопротивление Шляхера. Как известно, кандидатура Папина пришла генералу в голову, так как он надеялся, что Папин будет его послушным и действенным орудием для укрощения гитлеровской партии путем включения ее в широкую национальную коалицию. Вместо этого Папин не только ввязался в бесплодный личный спор с Гитлером, но и, опираясь на растущее доверие к нему Гинденбурга, утерял ту управляемость, которая, собственно, и привлекла к нему генерала, не любившего действовать на глазах общественности. «Ну что вы на это скажете?» — насмешливо спросил он как-то одного из своих посетителей. Крошка Франц вдруг решил, что он что-то значит. В отличие от Папина, он рассматривал проблемы сотрясаемого кризисом индустриального государства, каким оно было в 1932 году, отнюдь не с великосветской точки зрения, и был не настолько ограничен, чтобы считать, будто государству не требуется ничего, кроме силы. Поэтому его раздражали авантюристические планы реформы канцлера, и он ни при каких обстоятельствах не согласился бы предоставить для них Рейхсвер. А планы Папина неизбежно втянули бы войска в борьбу против национал-социалистов и коммунистов. Это уже походило бы скорее на гражданскую войну, так как вместе обе партии вели за собой почти 18 миллионов избирателей, да еще имели в своем распоряжении насчитывавшийся свыше миллиона воинственный эскорт. Но все же решающим для отхода Шляхера было, вероятно, другое. По его мнению, появился серьезный шанс, создав новую группировку сил, осуществить задуманный план по укрощению НСДАП и постепенному сведению ее на нет. Поэтому он не без задней мысли посоветовал Папину формально уйти в отставку и предоставить самому Гинденбургу ведение переговоров с руководством партии о создании кабинета национальной концентрации. Папин 17 ноября последовал этому совету, втайне все же надеясь, что после провала переговоров его позовут снова. Два дня спустя Гитлер, окруженный наскоро собранными ликующими толпами, проехал те немногие метры, которые отделяли Кайзерхоф от дворца президента. Однако ни этот разговор, ни вторая встреча не дали никаких результатов. Гитлер упорно требовал создания президентского правительства с особыми полномочиями, в то время как Гинденбург, направляемый из-за кулис Папином, как раз в этом не желал уступать. «Если страна и дальше будет управляться с помощью чрезвычайных законов, — говорил он, — то не имеет смысла отстранять Папина. Гитлер может стать канцлером только правительства, имеющего парламентское большинство». Поскольку руководитель НСДАП на это был явно не способен, то статс-секретарь Гинденбурга Майснер сообщил ему в заключительном письме от 24 ноября. «Господин рейхспрезидент благодарит вас, глубоко уважаемый господин Гитлер, за вашу готовность стать во главе президентского правительства. Однако он придерживается того мнения, что не может взять на себя ответственность перед немецким народом и доверить свои президентские полномочия руководителю партии, многократно подчеркивавшей свою исключительность и настроенной в основном отрицательно как против него лично, так и против тех политических и экономических мер, которые он считает необходимыми. В этих условиях господин рейхспрезидент опасается, что возглавляемый вами президентский кабинет неизбежно превратился бы в партийную диктатуру со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть чрезвычайным обострением противоречия в немецком народе. А за это он не хотел бы нести ответственность ни перед данной им присягой, ни перед своей совестью». Это был еще один афронт, к тому же очень обидный. И Геббельс зло писал: «Революция снова стоит перед закрытыми дверями». Все же Гитлеру на этот раз удалось публицистически замаскировать свое поражение. В подробном послании он не без проницательности анализировал внутреннюю противоречивость выдвинутых Гинденбургом требований, впервые обрисовав при этом основные черты решения, принятого 30 января. В президентском дворце было особенно отмечено его предложение заменить предусмотренную в статье 48 правительственную процедуру, изданную в соответствии с Конституцией и законом, о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству, который освободил бы Гинденбурга от повседневной политической суеты, сняв с него часть невыносимо тяжелой ответственности. Значение этой инициативы для дальнейшего хода событий трудно переоценить. Она определенно в большой степени способствовала тому, что президент, представивший в письме Майснера таким неуступчивым, в конечном итоге капитулировал перед притязаниями на власть со стороны человека, которому он еще незадолго до того готов был в лучшем случае предоставить Министерство почты. Если Папин рассчитывал на возвращение в кресло канцлера после провала всех переговоров, то ему пришлось разочароваться, ибо Шляхер тем временем через Грегора Штрассера установил контакты с НСДАП и просчитал возможности участия национал-социалистов в правительстве, которое он сам бы возглавил. Его коварный план исходил из того, что великодушное предложение участвовать в правительстве вызовет в стане гитлеровцев конфликт взрывной силы. Дело в том, что Штрассер, учитывая недавние неудачи партии, неоднократно высказывался за более гибкую тактику, тогда как прежде всего Геббельс и Геринг жестко выступали против любой половинчатости и настаивали на требовании безраздельной власти. Еще во время своих попыток зондажа Шляхер вечером 1 декабря был вместе с Папином вызван в президентский дворец. Гинденбург попросил Папина изложить свою точку зрения, и тот обрисовал ему свой план реформы Конституции, мало чем отличавшийся от государственного переворота. После многомесячных открытых обсуждений предполагалось очевидно, что достаточно будет чисто формального согласия президента. Но тут Шляхер опередил его драматическим возражением. Он назвал намерения Папина излишними и опасными, одновременно подчеркнул опасность возникновения гражданской войны и изложил собственную концепцию отколоть Штрассеровское крыло от НСДАП и объединить все конструктивные силы, начиная с остального шлема и профсоюзов, и вплоть до социал-демократии, в надпартийном кабинете под его, Шляхера, руководством. Однако, не вдаваясь в причины, Гинденбург упрямо отклонил это предложение. Шляхер подчеркнул, что его план освобождает президента от необходимости нарушать данную им присягу. Но даже это не поколебало симпатии старого ворчуна к своему любимцу-канцлеру, давно переросшие все конституционные рамки. Шляхер, однако же, не сдавался. Когда Папин после беседы пожелал удостовериться, готов ли Рейхсвер к выступлению в пользу насильственного осуществления конституционной реформы, Шляхер откровенно сказал «нет». И тогда на заседании правительства, состоявшегося на следующий день, он указал на проведенное его министерством исследование, которое подвело итоги трехдневных войсковых маневров. Как выяснилось, армия была бы не в состоянии успешно противостоять совместному выступлению национал-социалистов и коммунистов, которые, по его словам, после забастовки на берлинском общественном транспорте нельзя было исключить, тем более если учитывать возможность всеобщей забастовки и одновременно провокация со стороны Польши на восточной границе. Кроме того, Шляхер дал понять, что сомневается в надобности использовать такой надпартийный инструмент, как Рейхсвер, для поддержки канцлера, имеющего за собой ничтожное меньшинство, и его безумно дерзких планов реставрации. Аргументы Шляхера произвели на членов кабинета сильное впечатление. Поэтому возмущенному Папину, чувствовавшему себя преданным и посрамленным, не оставалось ничего другого, как немедленно пойти к президенту и проинформировать его о новом положении дел. Папин, казалось, в какой-то момент было решил потребовать увольнения Шляхера, чтобы все же протолкнуть свои планы уже с новым министром Рейхсвера. Но теперь воспротивился Гинденбург. Папин сам не без наглядности описал последовавшую за этим трогательную сцену. Голосом, в котором звучала почти мука, он обратился ко мне. «Дорогой Папин, вы сами сочтете меня подлецом, если я теперь изменю свое мнение. Но я слишком стар, чтобы в конце жизни еще взять на себя ответственность за развязывание гражданской войны. Значит, мы с Божьей помощью должны дать шанс господину фон Шляйхеру». Две большие слезы скатились по его щекам, когда этот большой, сильный человек протянул мне на прощание обе руки. Наше сотрудничество закончилось. Насколько наши с ним души были родственными, пожалуй, увидит даже посторонний, прочитав слова, написанные фельдмаршалом под фотографией, которую он несколькими часами позже передал мне в знак прощания. У меня был боевой товарищ. Однако для Папина, который ухитрился завоевать сердце президента так же быстро, как и утратить последние шансы на разумное преодоление политического кризиса, это был уход не окончательный. Его обида на неожиданное падение смягчилась уверенностью в том, что Шляйхеру теперь придется выйти из тени, из-за кулис, в которых он до тех пор прятался, и в беспощадном свете рампы выступить на авансцену, в то время как он сам, подобно своему преемнику, мог играть при президенте почти всемогущую роль серого кардинала. Не менее важно, чем родство душ с Гинденбургом, было то обстоятельство, что Папин, не сомневавшийся в том, что может распоряжаться государством как своим поместьем, и после отставки с правительственного поста продолжал занимать служебную квартиру, из которой садовая дорожка вела к расположенной рядом жилой резиденции Гинденбурга. Это почти семейная компания. Папин Гинденбург, а с ними Оскар фон Гинденбург и Майснер, обиженно и холодно следила за стараниями изворотливого генерала, противодействовала ему и в конце концов привела его к фиаско, хоть и дорогой ценой. По сути дела, момент для планов Шляйхера был необычайно благоприятным. Кризис, переживаемый Гитлером, достиг своей кульминации. Он был тяжелее любой другой из его прежних неудач. В кругах его сторонников широко выражались нетерпение и обманутые надежды. К тому же моментами казалось, что партия вот-вот рухнет под тяжестью долгов. К этому времени прекратились поступления от богатых покровителей, и теперь забеспокоились кредиторы. Люди, печатавшие партийные билеты, шившие форму, поставлявшие оружие, предоставлявшие помещение для работы партии, а также бесчисленные держатели векселей. Позже Гитлер с некой легкомысленной логикой признавал, что подписывал в те времена бесчисленные долговые обязательства без малейшего беспокойства, так как победа сделала бы их оплату легкой, а поражение излишним. Повсюду на перекрестках улиц часами стояли штурмовики, протягивавшие прохожим опечатанные кружки для сбора пожертвований, словно отставные солдаты, которым их полководец вместо пенсии дал разрешение на сбор подаяния. При этом они насмешливо кричали: «Для злых наций!» Конрад Хайден рассказывает, что многие отчаявшиеся младшие командиры СА переходили на сторону партии противниц, НСДАП и враждебных ей газет, и за деньги выдавали им разные тайны. Одним из признаков распада было и то, что пестрая армия оппортунистов, шумно и беспорядочно сопровождавшая движение, пока оно было на подъеме, теперь постепенно разбегалась, и хоть пока и не уверена, начала примыкать к другому лагерю. На выборах в Ландтаг Тюрингии, бывший до тех пор одним из оплотов Гитлера, НСДАП потерпела крупнейшее поражение. 6 декабря Геббельс записывает в дневник: «Положение в стране катастрофическое. В Тюрингии мы по сравнению с 31 июля потеряли почти 40% голосов». Впоследствии он публично признавал, что в то время его иногда одолевали сомнения, не погибнет ли движение окончательно. В многочисленных бюро Грегора Штрассера росло число заявлений о выходе из партии. Скептицизм со всей очевидностью был обращен против концепции Гитлера. Много раз тот неуклонно отвергал половинную власть. Однако же полноты власти так и не сумел завоевать. Назначение Шляйхера означало, что его максималистские требования, предусматривающие либо победа, либо гибель, снова были отклонены. Конечно, в том, что он оставался верен этой дилемме, несмотря на все временные неудачи, разочарования и кризисы, была последовательность, которая может импонировать. И все же хочется вместе с одним из его современников спросить, не превратилась ли непреклонность Гитлера в глупость. Во всяком случае, значительная группа его сторонников во главе со Штрассером, Фриком и Федером считала, что самый благоприятный момент для прихода к власти был почти безвозвратно упущен. Правда, экономический кризис, которому партия была так многим обязана, все еще был далек от преодоления. Общее число безработных, включая и их невидимые части, в октябре 1932 года составляло, по официальным данным, 8 миллионов 750 тысяч человек. И страна шла навстречу новой голодной и холодной зиме со всеми ее непредсказуемыми, деморализующими и радикализующими последствиями. По его мнению, экспертов впервые появились несколько обнадеживающие признаки перелома, да и во внешней политике затянувшийся процесс достижения компромисса сдвинулся с мертвой точки. Девиз Гитлера «все или ничего» был, как правильно указывала группа Штрассера, по сути, революционным и потому противоречил тактике легальности. Конкретно опасения касались, в частности, возможности того, что Шляйхер опять распустит парламент и назначит выборы. А к ним партия не была готова ни материально, ни психологически. Теперь уже с точностью не установить, каким числом приверженцев располагал Штрассер, и прежде всего, насколько они были готовы следовать за возглавлявшим оргработу в партии, даже вопреки воле своего фюрера. По одной из версий, Гитлер будто бы сначала уступил и хотел уже согласиться с вхождением Штрассера в кабинет, так как подобное решение проблемы ему, по крайней мере, помогло бы остаться при своих жестких принципах и в то же время привело бы партию к власти. Но согласно этой версии, Геринг и Геббельс заставили Гитлера вернуться к его прежней неуступчивости. И этого курса он, по свидетельству уже других источников, придерживался категоричности, категорически и недвусмысленно. Не выяснено далее, действительно ли Шляйхер на переговорах об образовании своего кабинета жажды антикапитализма предложил Штрассеру пост вице-канцлера и министра труда, потребовав взамен обещания раскола партии. Неизвестно даже, хотел ли Штрассер вообще переиграть Гитлера или же вступил в переговоры, опираясь на свое положение второго человека в партии. Может быть, подобно Герингу, который, опять-таки, по другой версии, будто бы предложил Шляйхеру свою кандидатуру на пост министра воздушных сообщений. От всех этих запутанных секретных сговоров, едва обозначенных обещаний и воображаемых успехов не осталось, пожалуй, ни одного достоверного документа. Единственное, что подтверждается документально, это сеть интриг, заговоров, подозрений и ожесточенного соперничества. Такова уж была оборотная сторона этой идеологически столь мобильной, построенной на принципах верности и вождизма партии, что перевешивали всегда не деловые, а чисто личные мотивы. А руководящее ядро вокруг Гитлера до самого конца оставалось скопищем враждующих приспешников, в котором каждый в какой-то момент противостоял каждому. 5 декабря, после принесших НСДАП чувствительные потери выборов в Тюрингии, на совещании у Гитлера в отеле «Кайзерхоф» произошел крупный спор, в ходе которого Штрассер понял, что Фрик от него уже откололся, а подавляющее красноречие Гитлера окончательно его изолировало. Два дня спустя он там же снова стоял перед Гитлером, осыпаемый упреками и обвиняемый в коварстве, предательстве и вероломстве. Возможно, что сама реакция собравшихся на обвинение Гитлера и на его собственные гневные возражения убедила Штрассера в бесперспективности его стремлений. Во всяком случае, когда разразился дикий скандал, он собрал свои вещи и, молча, ни с кем не попрощавшись, ушел. Придя в свой номер, он написал Гитлеру большое письмо, подводившее итог их многодолголетних отношений. Он критиковал авантюрную политику партии, находившейся под губительным влиянием Геббельса и Геринга, а также непостоянство Гитлера, которому он предсказывал, что он кончит курсом на применение силы и груды развалин на немецкой земле. Затем, полный разочарования и отвращения, он заявлял об отставке со всех партийных постов. Письмо повергло партию в отчаяние и уныние, тем более, что в нем ничего не говорилось о дальнейших планах Штрассера. Какого-то знака от него ожидали не только такие его ближайшие приверженцы, как Эрих Кох, Кубе, Кауфман, граф Ревентлов, Федер, Фрик или Штер. Сам Гитлер, казалось, нервничал и был готов к тому, чтобы уладить разногласия в открытом объяснении. Беспокойство усиливалось, поскольку Штрассер нигде не показывался. «Вечером фюрер был у нас дома», — писал Геббельс. «Настроение никак не улучшалось. Мы все весьма подавлены, прежде всего потому, что есть опасность развала всей партии. Тогда вся наша работа была впустую. Мы стоим перед решающим испытанием». Позже, уже в своем гостиничном номере, Гитлер внезапно прервал молчание словами: «Если партия когда-нибудь развалится, я тремя минутами позже пущу себе пулю в лоб». Между тем Штрассер, которого искали и которого боялись, тот Штрассер, который в какой-то исторический момент, казалось, держал в своих руках судьбу движения, провел вторую половину дня за кружкой пива в обществе одного из друзей. С разочарованием он и облегчением он излил всю злость, копившуюся в нем годами, ругался, вздыхал и пил, а вечером сел в поезд и уехал, чтобы отдохнуть от изнурительной близости Гитлера. Свое окружение он оставил в состоянии недоумения и беспомощности. Если кто-то захочет найти причины этого срыва, то их следует искать прежде всего в разлагающем действии долголетней безусловной преданности. Грегор Штрассер слишком долго хранил верность, чтобы сохранить еще и самостоятельность. На следующий день, когда только уход Штрассера стал известен, Гитлер принялся за разрушение его аппарата. Молниеносно, с какой-то лихорадочной уверенностью, он издал целый ряд указов и призывов в соответствии с моделью разрешения кризиса в СА. Он сам возглавил организационный отдел партии и назначил Роберта Лея, который еще в ганноверские годы доказал свою слепую преданность, начальником своего штаба. Затем повысил в должности своего личного секретаря Рудольфа Гесса, сделав его руководителем политического центрального секретариата, задуманного, вероятно, как противовес возможным притязаниям на власть со стороны третьих лиц. Кроме того, самостоятельность получили отделы сельского хозяйства и народного образования. Их начальниками стали, соответственно, Доре и Геббельс. Затем Гитлер собрал функционеров и депутатов от НСДАП во дворце председателя Рейхстага, служебной резиденции Германа Геринга. И там прошла волнующая церемония изъявления верности. Он упомянул о том, насколько он всегда хранил верность Штрассеру и насколько тот всегда был вероломен, а вот теперь на пороге победы привел партию и вовсе на край пропасти. Сегодня уже не установить, действительно ли Гитлер, рыдая, опустил голову на стол и разыграл комедию отчаяния. Во всяком случае, для Геббельса речь была наполнена таким искренним чувством, что у меня стало горячо на сердце. у старых партийцев, много лет несгибаемо боровшихся и работавших в движении, в глазах стояли слезы, ярости, боли и стыда. Этот вечер – огромный успех для единства движения. Гитлер не упустил из-под влияния своего патетического триумфа ни одного из соратников Штрассера, потребовав от них всех актов публичного подчинения его воле. Все пожали ему руку и пообещали бороться плечом к плечу рядом с ним, что бы ни случилось, и не отступаться от нашего дела, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью. Штрассер совершенно изолирован, политический труп. Так Гитлер преодолел один из значительных кризисов в своей карьере. И опять-таки доказал удивительную способность превращать разброд и развал в импульс для дальнейшей закалки своих приверженцев. Да, конечно, Штрассер, не навязавший ему ни борьбы, ни компромисса, облегчил ему этот успех и стал очень удобным козлом отпущения, на которого теперь можно было свалить все неудачи прошлых месяцев. Но в истории возвышения Гитлера всякий раз случалось так, что его соперники не умели бороться. И, видя его ожесточение, пожимали плечами и отказывались от борьбы. Едва почувствовав немилость Гинденбурга, Брюнинг капитулировал так же быстро, как Зеверинг или Гжезинский 20 июля. Теперь пришел черед Штрассера и его сторонников. Потом Гугенберга и других. При виде его ярости все они отступались и уходили. От Гитлера их отличало то, что у них не было такой страстной жажды власти. Для них какой-либо кризис означал поражение. Для него же исходную точку для борьбы и обретение новой уверенности. Сам Гитлер описал тип своего буржуазного соперника с проницательной презрительностью. «Не будем обманываться, нам вовсе не собираются сопротивляться. Каждое слово, произносимое в том лагере в наш адрес, выдает стремление к соглашательству. Это все не те люди, которые жаждут власти или испытывают наслаждение от обладания властью. Они способны только рассуждать о долге и ответственности и были бы просто счастливы, если бы могли спокойно ухаживать за цветами в своем саду, в привычный час ходить на рыбалку, а в остальном проводить жизнь в благочестивом созерцании». Декабрьский кризис 1932 года подтвердил эту высокомерную характеристику вплоть до военных лет. Она оставалась стимулирующим примером того, как из поражений и неудач черпать новую уверенность в победе. Сам Гитлер любил, вспоминая прошлое, взбадривать самого себя словами, что ему приходилось преодолевать еще и не такие пропасти, и не раз стоять перед альтернативой, быть или не быть. Однако окончание дела Штрассера еще не означало конца политического кризиса в НСДАП. Дневник Геббельса и в последующие недели изобилуют свидетельствами подавленности. Упоминается также, что было очень много склок и недоразумений. Верхушка партии, особенно Гитлер, Геринг, Геббельс и Лей, в конце каждой недели объезжали области, чтобы поднять настроение и повысить доверие своих сторонников. Как во времена крупных кампаний, Гитлер выступал до 4 раз в день, часто в весьма отдаленных друг от друга городах. Не прекращались и финансовые трудности. В берлинской ГАУ пришлось урезать оклады партийных чиновников, а фракция НСДАП в прусском Ландтаге даже не смогла выдать парламентским служкам традиционные рождественские чаевые. 23 декабря Геббельс записывает: «Меня охватывает ужасное одиночество, схожее с тупой безысходностью. Под Новый год Франкфуртер Цайтунг уже радовалась развенчанию легенды о НСДАП, а Харальд Ласки, один из ведущих интеллектуалов английских левых сил, уверял: день, когда национал-социалисты представляли собой смертельную опасность, прошел. Если отвлечься от случайности, то не так уж невероятно, что Гитлер окончит свою карьеру стариком в какой-нибудь баварской деревушке, рассказывающим своим друзьям по вечерам в пивной, как он однажды чуть было не устроил переворот в Германском рейхе. Словно продолжая эту мысль, Геббельс недовольно писал: «Год 1932 был сплошной чередой неудач. Его надо разбить вдребезги. Не осталось никаких перспектив, никаких надежд. Именно в этот момент неожиданно для всех произошел быстрый поворот событий, потому что, как неумно Шляхер в качестве канцлера начинал свою шахматную партию, он скоро увидел, что ему приходится усаживаться даже не на двух, а сразу на всех стульях. Хоть он и представился в своем правительственном заявлении как социально ориентированный генерал, его уступки трудящимся не привлекли к нему социал-демократов и в то же время обозлили предпринимателей. Крестьяне были недовольны тем, что им предпочитают рабочих, а крупные землевладельцы выступили против объявленной программы поселений, сплоченные тем же кастовым духом, который в свое время стал роковым для Брюнинга. К тому же старания генерала по объединению сил явились большой неожиданностью, и генерал, известный своим интриганством, не вызывал доверия в качестве поборника единства. Провозглашенные им идеи плановой экономики, его попытки сближения с профсоюзами, его намерение восстановить парламентские порядки – все это, может быть, было искренне, но натолкнулось на недоверие и сопротивление. Тем не менее, Шляхер не терял оптимизма, считая, что разные его противники не в состоянии объединиться ради борьбы против него. Да, интрига, задуманная им вокруг Грегера-Штрассера, пока проваливалась. И все же дело это нанесло тяжелый ущерб сплоченности глубоко деморализованной, погрязшей в долгах НСДАП, и привело к тому, что Гитлер, без участия которого антиправительственный фронт терял ударную силу, перестал считаться политиком, с которым можно заключать союзы. Никто иной, как Франц фон Папен, перепутал все расчеты Шляхера и неожиданно помог НСДАП обрести новый шанс. В нем соперничающие между собой противники Шляхера усмотрели, наконец, фигуру общего защитника. Всего две недели спустя, после вступления генерала на пост главы правительства, Папен высказал кёльнскому банкиру Курту фон Шрёдеру свою заинтересованность во встрече с вождем НСДАП. Случилось так, что контакты совпали по времени с уходом Грегера-Штрассера, а это могло быть истолковано кругами покровителей промышленников в том смысле, что революционные антикапиталистические настроения в партии, если и не преодолены, то во всяком случае лишились своего главного выразителя. Да и постоянный рост голосов, подаваемых за коммунистическую партию, что снова подтвердилось на ноябрьских выборах в Рейхстаг, способствовал преодолению предубеждения предпринимателей против Гитлера. Тем более, что пропаганда НСДАП работала под лозунгом: «Если завтра партия распадется, то послезавтра в Германии прибавится 10 миллионов коммунистов». Будучи главой кёльнского клуба «Господ», Шрёдер обладал широкими связями с представителями рейнской тяжелой промышленности. Он и раньше не раз активно выступал в поддержку Гитлера, набрасывал планы экономической политики национал-социалистов, а в ноябре 1932 года подписал составленную Яльмаром Шахтом петицию, содержавшую неприкрытую поддержку претензий Гитлера на власть. Тогда Папен в резком заявлении отверг это выступление как недопустимое. Теперь же он обрадовался и согласился, когда Шрёдер пригласил его на встречу с Гитлером, назначенную на 4 января. Разговор, состоявшийся в обстановке строжайшей секретности, начался с горького, полного упреков монолога Гитлера, вращавшегося в основном вокруг его унижения. 13 августа, только некоторое время спустя, Папину удалось установить согласие, свалив на Шляхера всю вину за отказ президента назначить Гитлера канцлером. Затем он предложил создать коалицию между дойч-националами и национал-социалистами во главе с неким подобием Дуумвирата, состоявшего из него самого и Гитлера. В ответ Гитлер снова произнес длинную речь. как фон Шрёдер показал на Нюрнбергском процессе, в которой он утверждал, что, будучи назначен канцлером, не сможет отказаться от своего намерения самому в одиночку возглавлять правительство. Но люди Папина, продолжал Гитлер, все же могли бы войти в его правительство в качестве министров, если выкажут готовность участвовать в политике, которая изменит многое. К числу упомянутых им изменений относились удаление социал-демократов, коммунистов и евреев с ключевых позиций в Германии и восстановление порядка в общественной жизни. В принципе, Папин и Гитлер пришли к согласию. В ходе дальнейших переговоров Гитлер получил ценную для него информацию о том, что у Шляхера нет полномочий на роспуск парламента и что НСДАП, следовательно, может не опасаться новых выборов. Встреча эта с полным на то основанием была названа часом рождения Третьего Рейха, ибо от нее идет прямая причинная связь к тому, что произошло 30 января под знаком коалиции, впервые наметившейся в Кёльне. Одновременно переговоры снова бросали свет на те предпринимательские круги, которые поддерживали гитлеровские амбиции. Пока, правда, все еще не выяснено, не коснулся ли разговор в конце и катастрофического финансового положения партии, и обсуждались ли конкретные меры по уплате ее долгов. Однако уже сами переговоры, как таковые, без сомнения укрепили кредитоспособность партии и вообще вернули ей статус участника политической жизни. Еще 2 января консультант НСДАП по налоговым делам заявил в одном из финансовых учреждений Берлина официально для занесения в протокол, что партия сможет заплатить налоги только ценой своей независимости. А теперь Геббельс отметил в дневнике, что у партии снова высокая котировка, хотя он и не указывал, как часто утверждается, на внезапное улучшение ее материального положения. Но все же писал, что у него нет охоты заботиться о скверном финансовом положении организации. Если мы на этот раз добьемся своего, все это перестанет играть какую-либо роль. В той же мере, в какой кёльнская встреча восстановила веру национал-социалистов в собственные силы и близкую победу, она нанесла, пожалуй, решающий удар по Шляхеру и его правительству. Сознавая надвигающуюся опасность, канцлер немедленно информировал прессу, а затем попросил аудиенции у Гинденбурга. Но на просьбу о том, чтобы президент принимал впредь Папина только в его, Шляхера, присутствии, он получил уклончивый ответ, показавший ему всю слабость своей позиции. Гинденбург больше не собирался предпочитать государственные институты и принципы корректного выполнения служебных обязанностей своему юному другу Папину, обладавшему столь лихим шармом и так прекрасно умевшему рассказывать анекдоты. Окончательно ясно это стало в разговоре, который Папин, в свою очередь, провел с Гинденбургом. Вопреки истине, он сообщил президенту, что Гитлер наконец-то стал уступчивее и отказался от требований единоличной правительственной власти. Но вместо того, чтобы пожурить Папина за своеволие, Гинденбург ограничился словами, что и сам сразу же подумал, что это шляхеровское изложение ситуации не может соответствовать действительности. И даже поручил Папину оставаться в контакте с Гитлером лично и строго секретно. Наконец он попросил своего статс-секретаря Майснера ничего не говорить Шляхеру о поручении данным Папину. Тем самым президент сам включился в заговор против своего же канцлера. Формирующийся фронт Папин-Гитлер получил вскоре ощутимое подкрепление. Пока Шляхер с нарастающим чувством безнадежности старался завоевать расположение Штрассера, профсоюзов и партии, в президентский дворец 11 января пришла делегация Имперского аграрного союза, энергично жаловавшаяся на бездействие правительства, особенно в области правительственных пошлин. За этим стояли опасения аграриев, что будет осуществлена задуманная еще Брюнингом переселенческая программа. а также, очевидно, страх, что парламент станет проверять, куда ушла восточная помощь. А многие собратья Гинденбурга по сословию использовали ее для неправедного обогащения, но и для того, чтобы эксплуататорскими мерами лишний раз доказать свою принципиальную непримиримость к ненавистной республике. В присутствии приглашенных членов кабинета Гинденбург тотчас же принял сторону представителей интересов крупных аграриев, поскольку Шляйхер не собирался тут же брать на себе какие-либо обязательства. Владелец имения в Нойдеке, по свидетельству одного из очевидцев, грохнул кулаком по столу и в ультимативном тоне заявил: «Я прошу вас, господин рейхсканцлер фон Шляйхер, а как старый солдат вы наверняка знаете, что просьба — это только вежливая форма приказа, чтобы сегодня же ночью кабинет собрался, принял бы законы в том направлении, о котором здесь говорилось, и положил их мне завтра утром на стол на подпись». Сначала Шляйхер, казалось, готов был уступить нажиму президента, но всего несколько часов спустя стала известна демагогическая резолюция Имперского земельного союза, вынудившая его принять вызов и сразу же прервать переговоры. Когда он двумя днями позже еще и отказался предоставить реакционеру Гутенбергу пост министра экономики и недвусмысленно подтвердил свою социально-политическую аргументацию, все пошатнулось. Теперь против него выступили и правые. Социал-демократия и раньше отказала дьявольскому генералу в какой-либо поддержке и даже запретила профсоюзному лидеру Лейпарту переговоры с Шляйхером. В оценке Гитлера социал-демократы стали пленниками собственных одномерных представлений, самодовольно приукрашенных идеологическими стереотипами и недомыслием. Подобно консервативным деятелям, с их особым сознанием, будто они уполномочены самой историей, социал-демократы в своем самодовольстве, под которое они подводили историко-философскую базу, полагались на автоматическое действие прогресса. Поэтому в Гитлере они видели всего лишь отклонение от прямого пути, драматическое обострение ситуации перед окончательным прорывом к свободному общественному строю. Шляйхер, конечно, своими бесчисленными интригами и незаконными махинациями сам почти полностью подорвал доверие к себе. Но этого еще было недостаточно, чтобы не доверять ему больше, чем Гитлеру. В том равнодушии, с каким социал-демократическое руководство позволило свалить генерала, сказалась в известной мере традиционная настороженность по отношению к самому этому государству, которая никогда полностью не соответствовала их представлениям. Как бы то ни было, во всех этих оговорках, диссонансах и возражениях потерялось понимание того факта, что Шляйхер был последней оставшейся альтернативой Гитлеру, в нетерпении стоявшему перед вратами власти. В годы после краха Большой коалиции СДПГ не проявила, пожалуй, ни одной значительной инициативы. Теперь она снова собралась было с силами, но только для того, чтобы уничтожить последний малый шанс республики на спасение. Хитроумный канцлер быстрее, чем ожидали, оказался таким образом в безвыходной ситуации. Как личность он не дорос до своей же собственной, по сути, правильной концепции. Его программа создания рабочих мест настроила против него предпринимателей. Его переселенческая программа обозлила аграриев. Его происхождение социал-демократов, а его предложение Штрассеру национал-социалистов, реформа Конституции оказалась настолько же неосуществимой, как и правление с парламентом, без парламента или захват власти. Казалось, что политика на нем вообще кончилась. Если Шляйхер оставался какое-то время в своем ведомстве, то только потому, что заговорщики пока не пришли к согласию относительно состава нового кабинета. Именно эти вопросы стали теперь предметом лихорадочной закулисной деятельности. Что касается Гитлера, то он, чтобы укрепить свои позиции на переговорах и придать большую основательность претензиям НСДАП на власть, сконцентрировал все силы на выборах в Ландтаг крохотной земли Липпе, назначенной на 15 января. В ходе этой чрезвычайно дорогостоящей предвыборной борьбы он снова собрал всех известных партийных ораторов в замке барона фон Уайнхаузена. И вечер за вечером они наводняли собой эту землю. «В первый день, — писал Геббельс, — я выступил трижды, частично в совсем маленьких деревушках. Сам Гитлер за несколько дней выступил на 18 митингах. То точное психологическое чутье, которое многими так и не было понято или высокомерно презиралось, помогло ему распознать шанс, даваемый этими выборами. С самого начала вся агитация была направлена на то, чтобы представить результаты выборов как решающую репетицию в борьбе за господство. И действительно, общественность поддалась этому внушению. Она ожидала результатов этого второстепенного события, голосования каких-то 100 тысяч избирателей. Так, словно это было нечто вроде суда Божия, определявшего политическое будущее 68-миллионного народа. Благодаря предпринятым усилиям Гитлер 15 января достиг первого успеха со времен июльских выборов. Правда, партия собрала 39,5% голосов, а это было меньше, чем в том же Липпе ранее. К тому же демократические партии, особенно СДПГ, в целом завоевали большее количество голосов, чем гитлеровская партия. Однако общественность во главе с президентской верхушкой увидела в этом успехе не результат непропорционально больших усилий и не совпадение благоприятных обстоятельств, позволивших истощенной, неспособной на крупную кампанию НСДАП использовать малые выборы. Исход выборов был воспринят как доказательство восстановления нимба неотразимости окружавшего гитлеровское движение. Поэтому, встретившись 18 января в Берлине далями у недавно примкнувшего к нему виноторговца Иоахима фон Риббентропа с Францем фон Папином, Гитлер еще самоувереннее потребовал для себя пост канцлера. Папин возразил, что для этого его собственного влияния на президента недостаточно, и переговоры грозили окончательно зайти в тупик. Только несколькими днями позже, в строжайшей тайне, была осуществлена идея подключить Гинденбурга сына, что позволило продвинуться на переговорах. Гитлер и сопровождавшие его лица под покровом темноты вошли в дом Риббентропа со стороны сада. А в это время Оскар фон Гинденбург и статс-секретарь Майснер демонстративно показались в опере, прежде чем сразу же после антракта тайно покинуть ложу. Что касается Папина, то шофер привез его в машине Риббентропа. Как только все были в сборе, Гитлер попросил сына президента выйти с ним в соседнюю комнату. Так что Оскар фон Гинденбург, специально настоявший на участии Майснера, оказался внезапно изолированным. Предмет этого разговора, с глазу на глаз, продолжавшегося около 2 часов, до сих пор достоверно неизвестен. В соответствии со своими тактическими методами, Гитлер, вероятно, попытался обеспечить себе поддержку президентского сына с помощью испытанной комбинации угроз и лести. К угрозам могло относиться обвинение Гинденбурга в попытке совершить государственный переворот в Пруссии, которое национал-социалисты не раз собирались предъявить. Не исключено также, что Гитлер оказал на Оскара нажим, намекнув, что НСДАП разоблачит скандальную неуплату налога семьей Гинденбургов при передаче прав собственности на имение Нойдек. Конечно, и присущая Гитлеру сила внушения не могла не произвести впечатление на президентского сына и без того склонного к оппортунизму. Как бы то ни было, Оскар, пришедший в дом Риббентропа с большим предубеждением против Гитлера, на обратном пути сказал Майснеру, что теперь уже нет другой возможности, кроме как сделать Гитлера канцлером. Тем более, что и Папин, между тем, якобы согласился на вице-канцлерство. К тому времени и Шляхер впервые, пожалуй, осознал всю опасность ситуации. 23 января он посетил Гинденбурга и откровенно признал, что его план расколоть НСДАП и придать кабинету парламентскую основу, а Соснову провалился. Но когда вслед за этим он и спросил у президента полномочий на роспуск Рейхстага, объявление чрезвычайного положения и указ об одновременном запрещении НСДАП и КПГ, Гинденбург напомнил ему о споре, состоявшемся 2 декабря. Тогда Папин предлагал похожее решение вопроса, но вынужден был отступить, натолкнувшись на возражение Шляхера. Канцлер указал на изменившиеся обстоятельства, но на старика это не возымело действия, и после консультации с Майснером он отклонил предложение Шляхера. Как и следовало ожидать, Камарилли немедленно известила общественность о намерениях Шляхера. Все стороны немедленно выразили категорический протест. Национал-социалисты с наигранным возмущением жаловались на планы государственного переворота по типу «Прима де Шляхерас». Понятно, что возмущены были и коммунисты, а у демократических центристских партий канцлер растерял последние остатки своего престижа. Такая дружная реакция возымела свое действие на Гинденбурга и, вероятно, побудила его более благосклонно отнестись к планам создать кабинет Гитлера. Кроме того, 27 января Геринг посетил в президентском дворце Майснера и попросил передать почтеннейшему генерал-фельдмаршалу, что в отличие от Шляхера, Гитлер не намерен отягощать совесть президента, заставляя его нарушать право, и будет неуклонно соблюдать Конституцию. А между тем неутомимый Папин действовал, не покладая рук. На этот раз он старался сделать запланированный кабинет более приемлемым для Гинденбурга путем включения в него дочь националов и близких к президенту руководителей «Стального шлема». Если Дюстерберг решительно возражал против якобы настоятельной необходимости кабинета Гитлера, то Зельте и Гугенберг были согласны с планами Папина. Ничему не научившись на опыте прошлых лет, Гугенберг заявлял, что ничего ведь не может случиться, поскольку Гинденбург останется президентом и верховным главнокомандующим Рейхсвера. Папин станет вице-канцлером, он сам возьмет на себя всю экономику, а Зельте – министром труда. Следовательно, мы создадим для Гитлера определенное обрамление. Сам же Гинденбург, уставший, запутавшийся и способный только моментами как-то разбираться во всех этих хитросплетениях, вероятно, все еще думал о кабинете фон Папина, в котором Гитлер был бы вице-канцлером. Когда генерал фон Хаммерштейн, начальник управления сухопутных войск, утром 26 января высказал ему свои сомнения по поводу развития политических событий, Гинденбург чрезвычайно обидчиво запретил оказывать на него какое-либо политическое влияние. Но потом, наверное, чтобы меня успокоить, сказал, что и не подумает сделать австрийского ефрейтора министром обороны или рейхсканцлером. Однако уже на следующий день у президента появился Папин, заявивший, что в настоящий момент создать кабинет фон Папина не представляется возможным. Теперь Гинденбург остался в одиночестве, и один возражал против назначения Гитлера. Какие именно обстоятельства привели к перелому в ходе следующего дня, сегодня трудно сказать. Конечно, не остались без последствий массированные попытки Камарильи повлиять на президента, так же, как и угроза со стороны НСДАП, или вмешательство представителей групп интересов крупных аграриев, или Deutsche Nationalов. Определенную роль сыграло и то, что Шляхер уже ни для кого не был подходящей альтернативой. Наконец, не могло не повлиять на президента и то обстоятельство, что обещанное избалованным молодцом Папином новое правительство должно было состоять исключительно из представителей правых. Дело в том, что уже при отставке Брюнинга одним из решающих мотивов было соображение того рода, что правительству нужно наконец поправить и покончить с порядками, которые усталый дух Гинденбурга понимал как господство профсоюзных бонз. Теперь тот же мотив обернулся против Шляйхера. Руководители партии, снова привлеченные Гинденбургом для консультации, тоже выступили против канцлера-генерала, но отклонили и возможный новый эксперимент с Папиным. Больше того, они дали понять, что пришло наконец время позвать Гитлера, обеспечив себе возможную подстраховку, и связать ему руки, возложенные на него ответственностью, чтобы подвергнуть его тому же процессу морального износа, которому сами они так долго платили дань. Республика действительно была при последнем издыхании. Утром 28 января Шляйхер предпринял последнюю попытку удержать игру в своих руках, заявив, что будет просить Гинденбурга о полномочиях на роспуск Рейхстага или же откажется от своего поста. Ближе к полудню он отправился в президентский дворец, и тут окончательно выяснилось, до какой степени он потерял влияние, поскольку его вплоть до этого времени явно никто не информировал о планируемом канцлерстве Гитлера. Наоборот, он, кажется, до последнего момента верил, что Гинденбург останется на его стороне и выполнит свое обещание в любое время дать ему полномочия на роспуск парламента. Поэтому, когда президент просто отклонил его повторные требования, Шляйхер, вероятно, почувствовал себя еще и лично оскорбленным. Насколько известно, в резком тоне заявил: «Я признаю за вами, господин рейхспрезидент, право быть недовольным тем, как я исполняю свои обязанности, хотя вы всего 4 недели назад и уверяли меня в обратном. Я признаю за вами также право сместить меня, но право на то, чтобы за спиной вами же призванного канцлера сговариваться с кем-то другим, я за вами не признаю. Это вероломство». Гинденбург возразил, что и так уж одной ногой стоит в могиле и не уверен, что не придется ли ему на небесах раскаяться в своем решении, на что Шляйхер холодно и возмущенно ответил: «После того, как вы не оправдали оказанного вам доверия, я не уверен в ваше превосходительство, что вы попадете на небеса». Сразу же после ухода Шляйхера Папин вместе с Оскаром фон Гинденбургом и Майснером снова стали уговаривать президента назначить Гитлера канцлером. Все еще колеблясь и медля, Гинденбург предпринял последнюю попытку уйти от тяжелого решения. Вопреки обычаям, он не сам поручил Гитлеру сформировать новое правительство, а сделал Папина своим «homo reguis» правой рукой, дав ему поручение путем переговоров с партиями выяснить политическую обстановку и реальные возможности. Уже во второй половине того же дня Папину удалось привлечь на свою сторону Гугенберга, пообещав ему 2 места в кабинете. Затем он послал за вождем НСДАП. На долгих предварительных переговорах уже было достигнуто согласие в том, что люди Гитлера, помимо должности канцлера, получат Министерство внутренних дел, а для Геринга будет специально создано Министерство гражданской авиации. Но теперь Гитлер потребовал дополнительно имперский комиссариат по делам Пруссии, а также прусское Министерство внутренних дел, которое обеспечило бы ему контроль над прусской полицией. Кроме того, он потребовал проведения новых выборов. И снова все пошатнулось. Услышав о дополнительных требованиях Гитлера, Гинденбург, казалось, снова охваченный дурными предчувствиями, успокоился только тогда, когда ему передали, правда, двусмысленное заверение Гитлера, что это будут последние выборы. Теперь, наконец, он предоставил события их собственному ходу. Все требования Гитлера были выполнены, за исключением предназначавшегося Папину имперского комиссариата по делам Пруссии. Жребий был брошен. Принятие решения было ускорено еще и тем, что во второй половине дня, 29 января, распространился слух, будто Шляйхер вкупе с Хаммерштайном поднял по тревоге гарнизон Потсдама, чтобы арестовать президента, объявить государство в опасности и с помощью рейхсвера захватить власть. Жена Оскара фон Гинденбурга еще несколько дней спустя возмущенно рассказывала о том, что престарелого президента якобы собирались отвезти в Нойдек в пломбированном вагоне для скота. Гитлер, узнавший об этом слухе в квартире Геббельса на Рейхской канцлерплац, отреагировал дерзким и магическим шагом. Он не только сразу же поднял по тревоге берлинских штурмовиков, но и приказал в патетическом предвосхищении ожидаемой власти держать в боевой готовности 6 еще даже не существующих полицейских батальонов на случай захвата Вильгельмштрассе. В отличие от автора этого слуха, так до сих пор не установленного, фигура того, кому он был выгоден, абсолютно ясна. Никто иной, как Папин, воспользовался грозным призраком военной диктатуры, чтобы продвинуть свои планы. Он вызвал из Женевы генерала фон Бломберга и добился того, чтобы генерал рано утром 30 января, еще до всего остального кабинета, был приведен к присяге в качестве министра Рейхсвера. Очевидно, чтобы предотвратить возможную отчаянную попытку Шляйхера, который между тем установил связь с Гитлером. Одновременно это был нажим на Гугенберга, упрямо отклонявшего требуемые Гитлером новые выборы. Не в последнюю очередь для того, чтобы лишить его всякой возможности выяснить источник таинственных слухов о путче. Папин вызвал Гугенберга к себе в 7 часов утра, чтобы в сильнейшем волнении попробовать его переубедить. Он воскликнул: «Если до 11 часов не будет сформировано новое правительство, то выступит Рейхсвер». Но Гугенберг лучше Папина разглядел тактику Гитлера, определяемую стремлением к власти. Понял, что тот путем мобилизации государственных и неограниченных материальных средств заранее хотел обеспечить себе лучшие шансы, чем на выборах 6 ноября. Поэтому Гугенберг остался при своем отказе. Это, казалось, снова поставило все на карту, когда Папин без четверти 10 утра повел членов предполагаемого правительства через заснеженный сад министерства к президенту. И в кабинете Майснера торжественно приветствовал Гитлера как нового рейхсканцлера. Гитлер, поблагодарив, не преминул заявить, что теперь немецкий народ путем всеобщих выборов должен подтвердить свершившееся образование кабинета. Но тут и он столкнулся с решительным противодействием Гугенберга. Последовавший за этим резкой перепалки, Гитлер в конце концов подошел к своему противнику и торжественно дал ему честное слово, что новые выборы ничего не изменят в персональном составе кабинета, что он никогда не расстанется ни с одним из здесь присутствующих. Озабоченный Папин, в свою очередь, подал реплику: «Господин тайный советник, неужели вы захотите подвергнуть риску согласие, достигнутое с таким трудом? Вы же не можете сомневаться в торжественно данном честном слове немца. Так высокомерные планы обрамления, укрощения при первом же испытании обнаружили всю свою слабость. С чисто арифметической точки зрения, конечно, удалось завлечь Гитлера в меньшинство. Трем национал-социалистам противостояли 8 министров-консерваторов, и почти все ключевые посты в государстве оказались в руках группы, тесно связанной и в социальном, и в идеологическом плане. Жаль только, что этими укротителями оказались именно Папин, Нойрат, Зельде или Шверинг фон Крозик, так как у них не было ни осознания ценности института государства, ни достаточной энергии, чтобы суметь его защитить. Они понимали дело так, что призваны к сохранению только унаследованных ими привилегий. Тот факт, что Гитлер так легко пошел на численно невыгодные для него соотношения, свидетельствует как о его уверенности в собственных силах, так и о безграничном презрении к консервативным противникам. В одной из законных ниш кабинета его укротители теперь дружно наседали на сопротивляющегося Гугенберга. А в это время в соседней комнате президент нетерпеливо допрашивал вызванного статс-секретаря о том, что означает это промедление. Майснер вернулся к спорящим с часами в руках. Господа, приведение к присяге у господина рейс-президента было назначено на 11 часов. Сейчас 11 часов 15 минут. Вы не можете долей задерживать господина рейс-президента. И то, чего не смогли сделать ни красноречие Гитлера, ни заклинание Папина, еще раз, в последний раз в жизни и умирание республики удалось сделать легендарному имени президента фельдмаршала. Гугенберг с нескрываемой гордостью и не без основания много раз называл себя упрямым козлом. Еще в августе он заявил Гинденбургу, что не обнаружил у Гитлера особой верности договорам. Но теперь и Гугенберг уступил, хотя хорошо знал, что было поставлено на карту. Уступил из глубочайшего уважения к расписанию Гинденбурга. Через несколько минут кабинет был приведен к присяге. Действительно, и Папин и сам верил, что ему удался политический шедевр. Он отомстил Шляйхеру и одновременно осуществил его же концепцию укрощения. Он удовлетворил свое тщеславие, непомерно раздутое со времени его нечаянного канцлерства, вернувшись в правительство, но повязав и Гитлера ответственностью, и в то же время не выдав ему государства. Ведь вождь НСДАП не стал даже канцлером президентского кабинета, а должен был заручиться поддержкой парламентского большинства. Доверие Гинденбурга было по-прежнему не на его стороне, а на стороне Франца фон Папина, который к самым крупным успехам своих переговоров причислял и оговоренное право участвовать во всех беседах Гитлера с президентом. Наконец он стал вице-канцлером и хозяином Пруссии. Нации достались в правительстве только Министерство внутренних дел, которому полиция земель не подчинялась, и еще одно министерство, создаваемое не для конкретного дела, а только чтобы потешить тщеславие Геринга. Правда, Геринг назначался одновременно прусским министром внутренних дел. Но тут уж он сам, Франц фон Папин, собирался решительно стать у него на пути. В довершение всего, в самом кабинете внешняя политика, финансы, экономика, вопрос труда и сельское хозяйство находились в испытанных руках консерваторов. А рейхсвером распоряжался господин президент. Действительно остроумная, просто превосходная комбинация, к тому же позволяющая использовать не очень приятного господина Гитлера в интересах не только предпринимателей и крупных землевладельцев, но и собственных планов Папина, касавшихся авторитарного нового государства. Из своего эпизодического и неудачного канцлерства Папин, пожалуй, все же извлек тот урок, что современной промышленно развитой нации, находящейся в состоянии кризисных потрясений, все же не могли открыто управлять уходящие представители уходящей эпохи. С помощью слегка одиозной фигуры этого укротителя масс старые проблемы руководства без народа, казалось, вот-вот будет решена. Именно в этом смысле Папин самоуверенно отвечал на жаргоне политического импресарио, на всевозможные предупреждения об опасности. Вы ошибаетесь, мы его просто наняли. Гитлер, без сомнения, с самого начала разгадал эти замыслы, и его требование новых выборов было ничем иным, как тактическим ходом против них. Беспримерный триумф на этих выборах должен был помочь ему сломать сколоченные Папином рамки и с помощью плебисцита, забыв ничего ему не стоившее честное слово, избавиться от навязанной ему роли эффективного канцлера. Кабинет национальной концентрации представлял собой средоточие самых противоречивых тайных устремлений. Когда Гинденбург простился с ним, сказав: «А теперь, господа, с Богом за работу!» Между тем Вильгельмштрассе, не без активного содействия Геббельса, заполнилась молчаливой толпой. Напротив, в отеле «Кайзерхоф» ждали приверженцы Гитлера, обуреваемые сомнениями и надеждами, счастливыми предчувствиями и малодушием. Эрнст Рейн в бинокль неотступно наблюдал за входом в имперскую канцелярию. Первым вышел Геринг и громко объявил новость ожидающим. Сразу же за этим из ворот выехала машина Гитлера. Он, стоя, принимал приветствие толпы. Несколько минут спустя он вошел в Кайзерхоф к своим. Как писал один из участников этих событий, на глазах у него были слезы. Незадолго перед тем он публично заявил, что больше он с Божьей помощью не позволит отторгнуть себя от власти. И во второй половине того же 30 января он подкрепил эти слова соответствующим шагом. На немедленно созванном заседании кабинета он, несмотря на сопротивление Гугенберга, теперь уж совершенно недейственное, по всей форме принял решение о роспуске Рейхстага и назначении новых выборов. Последние опасения Гинденбурга преодолел сам Папин с тонким психологическим расчетом, объявив возражение Гугенберга ненавистному президенту партийно-тактическими мотивами, после чего Гинденбург подписал решение. Вечером национал-социалисты в честь этого дня устроили грандиозные факельные шествия. Ограничение на массовые мероприятия в правительственном квартале было снято. На тротуарах толпились взволнованные шумные зрители. В Берлине в эту ночь царит чисто карнавальная атмосфера, а между ними похаживали важные от сознания собственной значимости представители службы порядка. С 7 часов вечера до полуночи через Бранденбургские ворота в направлении имперской канцелярии продефилировали 25 тысяч одетых в форму гитлеровцев и членов стального шлема. Это была патриотическая огненная лента, бросавшая тревожные отблески на лица и стены домов. В одном из освещенных окон видна была нервно пританцовывающая фигура Гитлера. Время от времени он пружинисто перегибался через подоконник и приветствовал толпу, поднятой рукой. Рядом с ним были Геринг, Геббельс и Гесс. Несколькими окнами дальше Гинденбург задумчиво созерцал марширующие колонны, рассеянно отбивая тростью в такт маршем духовых оркестров. Вопреки протесту руководителей радио, Геббельс добился трансляции митинга. Лишь радио Мюнхена отказалось это сделать к большому неудовольствию Гитлера. Только в полночь последние колонны прошли через правительственный квартал, и после того, как Геббельс простился со все еще не расходившейся толпой криком «Хайль!» в честь Гинденбурга и Гитлера, эта ночь великого чуда закончилась в бессмысленной суматохе торжеств. Именно как чудо и сказку национал-социалисты сразу же принялись восхвалять так называемый захват власти. Специалисты по пропаганде обожали слова из области магии. С их помощью они пытались придать событию ореол сверхъестественности и святости. Сам Гитлер 30 января доверительно сообщил одному из своих последователей, что спасся только благодаря божественному промыслу. «Когда я, уже видя пристань, почти тонул, задушенный интригами, финансовыми затруднениями и тяжестью 12 миллионов людей, колебавшихся то в одну, то в другую сторону», такие формулировки могли рассчитывать на ответную реакцию с тем большим успехом, что событие это и впрямь несло на себе печать эксцентричности и невероятности на политическом уровне, как внезапный шаг от кризиса, почти взорвавшего партию, до приемной президента. А в личном плане, как прыжок от жалкого начала, от летаргии и маргинального образа в жизни к власти, поистине черты сказочного в нем заметны, хоть и искажены. Мысли о чуде, введенные в оборот еще Геббельсом, и до сегодняшнего дня присутствует в интерпретации события. Она сказывается во всех попытках придать Гитлеру черты демонической личности, объяснить его успех действиями неизвестных закулисных сил или придать интриги мстительного кавалера фон Папена, гигантский вес исторического перелома. В этой мысли по-разному, в зависимости от вариантов, так или иначе, присутствует представление о том, что захват власти был исторической случайностью. Разумеется, существовали возможности преградить Гитлеру путь, даже, пожалуй, вплоть до последнего момента. По причинам, коренящимся в случайностях, легкомыслии или неудачном стечении обстоятельств, они были упущены. Но это еще не повод считать, что историю и ее ход перехитрили. Целый ряд мощных исторических и политических тенденций неумолимо вел к 30 января. И настоящим чудом была бы решимость к сопротивлению. Тот, кто хоть раз ясно себе представил, что самое позднее со времени отставки Брюнинга между Республикой и Гитлером уже не было никаких преград, кроме колеблющейся воли угасающего старца, интриг Шляхера и слепой ненависти Франца фон Папена, уже не может придавать сколь-нибудь серьезного значения махинации закулисных сил, вмешательству в групп определенных интересов и диктаторским замашкам интригана. Они всего-навсего повлияли на обстоятельства, в которых республика пала, но не были подлинной причиной ее краха. Это, разумеется, не означает, что Гитлер преуспел бы и при более решительных противниках. Редко когда в современной истории перелом в государстве со столь необозримыми последствиями в такой степени определялся безличными факторами. Настроениями, предрассудками и аффектами крохотного меньшинства. И редко, когда государственные институты в решающий момент были настолько незаметны. Без президентской комарили канцлерство Гитлера действительно едва ли бы состоялось. И как бы ни был мал шаг, отделявший его с лета 1932 года от власти, он все же был слишком велик для его собственных сил. Именно его противники дали ему все карты в руки. Изоляцию партии и парламента, серию избирательных кампаний, привычку к нарушению Конституции. Стоило одному из них решиться на сопротивление, как немедленно появлялся другой, чтобы сорвать планы первого. Вместе взятые силы противников до самого последнего времени были, несомненно, больше, чем у Гитлера. Но, ополчаясь друг против друга, они друг друга обессиливали. Было нетрудно понять, что национал-социализм являлся врагом для всех буржуа, коммунистов и марксистов, евреев, республиканцев, но только очень немногим слабость и слепота не помешали сделать вывод, что, следовательно, все должны быть врагами национал-социалистов. В апологетических работах непосредственных участников событий все еще всплывает аргумент, что назначение Гитлера канцлером стало неизбежным, поскольку НСДАП выросла в сильнейшую партию. Но в этом аргументе не учитывается, что социал-демократия во все времена существования республики, за исключением нескольких месяцев до 30 января 1933 года, обладала таким же численным перевесом и все же не участвовала в большинстве правительств. Не учитывается и то, что Гитлер показал себя завзятым врагом той конституции, на которую ссылаются и сторонники подобного взгляда. Коммунисты могли бы собрать гораздо больше голосов, чем национал-социалисты, и все же натолкнулись бы на сильнейшее сопротивление. На деле консервативные пособники Гитлера считали, что он хоть и вульгарно, но действенно отстаивает их планы. Слишком поздно они разглядели, что он противостоял им и тому миру, который они надеялись сохранить, не менее радикально, чем Тельман, хоть и по-другому. Безымянный баварский секретарь уголовной полиции, побывавший летом 1921 года на митинге НСДАП и доложивший своему управлению, что Гитлер не что иное, как предводитель Второй Красной Армии, глубже понял его суть, чем коррумпированные на табле года 1933. Но если существовало так много удачно для Гитлера сложившихся факторов, и обстоятельств, то в чем дело? Собственно, заключалась особая заслуга Гитлера в те недели. Действительно, в период, непосредственно предшествовавший 30 января 1933 года, его основные способности почти не проявлялись. Подлинная его заслуга была пассивного рода. Несмотря на все свое нетерпение, он умел ждать, умел усмирять своих строптивых приверженцев и сохранять собранность и в поражении, даже в последний момент. В приемной президента он с холодным расчетом игрока высокого класса пошел на риск и сумел выиграть партию. Оглядываясь назад на годы, прошедшие со времен плебисцита против плана Юнга, видишь, насколько он перерос фазу уличных беспорядков и пропаганды и созрел как политик. Вместе с тем опыт тех недель снова показал, что по своей натуре это был азартный игрок. Самое удивительное в его жизни, говорил он в эти дни, заключается в том, что спасение всякий раз приходит к нему тогда, когда он сам уже махнул на себя рукой. В ту ночь Гитлер, после того, как замолкло ликование, и озвучали музыка и эхо марширующих колонн, до самого утра оставался в маленькой комнате, примыкавшей к приемной канцлера. Глубоко взволнованный, он, по свидетельству одного из присутствующих, затеял один из своих бесконечных монологов, вспоминал утреннюю сцену, приведение к присяге, в упоении перечислял свои успехи, подчеркнул оцепенение красного противника и вернулся затем к своим пропагандистским максимам. «Еще ни одной предвыборной борьбе он не радовался так, как этой», — уверял он. «Некоторые полагают, — продолжал он, — что теперь начнется война. Его деятельность — это пролог к заключительной борьбе белого человека, арийца, за господство над всей землей. Не арийцы, цветные монголы, уже на марше, — говорил он, — чтобы под руководством большевизма захватить господство, но этот день является началом германской расовой революции, величайшей в мировой истории. Эсхатологические видения перемежались с архитектурными проектами. Для начала, считал он, нужно перестроить имперскую канцелярию, потому что она похожа на вульгарную коробку из-под сигар. Только к утру он через потайную дверь в стене покинул здание и отправился к себе в отель. Ошеломляющее переживание этого дня, все удовлетворение, все вознаграждение за прошлое, которое он ему принес, еще не были самой целью, они были лишь этапом на пути к ней. Возможно, что откровение его затяжного монолога той ночью передано не с полной достоверностью, но намерения были ясны, все усилия направлены на столь многократно провозглашавшуюся революцию, и видов на ее осуществление было больше, чем когда-либо раньше. Как каждый настоящий путчист, он считал, что с его приходом начинается новый день истории. Характерно, что эту мысль он выразил в форме отрицания, заявив в те дни: «Мы последние в ряду тех, кто делает историю Германии».